а между делом что же? Действительно и обнажить абсурд ситуации и даже всего порядка вещей. Обнажить неожиданно для самого героя, незагаданно, но бывает и по-другому. В мировой литературе, да, раздвинем на миг границы отечественных забот. Обычно сталкивались как психологические противоположности воплощения, так сказать, духа и брюха, полета и приземленности. Сталкивались, даже если им приходилось дружить, как Дон Кихоту и Санчо Панси, как Улиншпигелю и Лами Гудзаку. Но 20-й наш век ухитрился внести поправку. Явился бравый солдат Швейк, грандиозное создание еще одного короля смеха. Чешский мещанин, средний человек, вдруг не оказался вторым номером при рыцаре печального образа, а сам занял его место. Он и о Дон Кихота. И как того считали безумцем, так и Швейка признали официально идиотом. За что? За то, что автоматически исполняет приказы начальства, нерассуждающим автоматизмом и доводя их до абсурда, до пародии. Толстой и Ганди учили непротивлению. Швейк превратил непротивление в коварное, провокационное пособничество. А может, и средние люди Зощенко, Швейки? Нет. Швейк эстетически и физически бессмертен. В мире, созданном Гашиком, невозможно представить его расстрелянным по приговору австро-венгерского трибунала или убитым русской пулей. Смешным, но и жалким героям Зощенко не подарена неуязвимость. Им не до швейковских провокаций, не до жиру быть бы живу. И иного в их смертной доле ждать не приходится. Повесть, о чем пел Соловей, заканчивается тем, что Вася Былинкин все же сумел перестроиться, отвечая в дальнейшем все на тот же вопрос своей барышни более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни. Сам автор повести как будто не прочь развеять Васин туман, на правах любителя-футуролога уточнить сроки прихода счастливого будущего. Но его прогноз не намного радикальнее, чем у чеховского полковника Вершинина. Тот мечтал, что через 200-300, наконец, 1000 лет, дело не в сроки, настанет новая счастливая жизнь. Вот и здесь. Автор тоже именно так и думает. О будущей отличной жизни лет, скажем, через 300, а может даже и меньше. Да, читатель, скорее бы уж наступили эти отличные времена. В стране по плану строящий социализм это звучало бы сознательной швейковской пародийностью, если бы меланхолии не надоело прятаться за пародией. Ну, а если и там будет плохо, тогда автор с пустым и холодным сердцем согласится считать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни. Тогда можно и по трамвай. По трамвай через 300 лет снова ёрничество. Но автор повести не совсем то же самое, что М.М. Зощенко, украинец, беспартийный, такого-то года рождения, паспорт номер такой-то. Как писатель Максудов, повествователь в записках покойника, сочинивший роман «Черный снег» и сделавший из него пьесу для независимого театра. Не то же самое, что писатель Булгаков, автор романа «Белая гвардия», чью пьесу «Дни Турбиных» по мотивам романа поставил художественный театр. И «По трамвай» — знак разочарования и отчаяния не в личной жизни Михаила Михайловича, а в той, которая протекает в куда более обширном пространстве и живет по другой хронологии. Отчего и тот же Булгаков счел возможным и даже неизбежным велеть своему двойнику Максудову броситься в Днепр с сыпного моста. Хотя он, как Зощенко, и умер сам смертью мучительной, но своей. «Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели», как пишет уже о Борисе Пастернаке Александр Галич. Себе самому он напророчит, шутя, «Когда собьет меня машина», и почти угадает.